Глава третья. Скромное белое платье длиной до колен с низким вырезом лодочкой. Элегантное визитное до пола из нежно-розового шифона. Голубое ситцевое с нежнейшей вышивкой. Темно-серое от пояса до верха, расшитое изумительно красивым узором из бисера и пайеток. Изумрудное. Простого покроя, но с невероятно дерзкими вставками на плечах. Тонкое шелковое, шоколадное, в белый горох. Если в первый час я ощущала себя принцессой из сказки, то к обеду восторг поутих, уступив место ровной усталости. Казалось бы, вот тебе и принц, нежно держащий за руку и наряды, от которых захватывает дух. Туфли в коробках дожидаются, украшения скоро принесут. А радоваться не получалось. Наверное, от понимания, что это все не взаправду и не навсегда. Фальшивая сказка. И девушка, отражающаяся в зеркале, была словно не мной. Отчего-то моложе, как будто даже красивее. Стройная, с хорошей осанкой, в зеленом платье с глубоким квадратным вырезом. Ханна Мэй встала рядом и кивнула с довольной улыбкой. Она удивительная женщина. Ураган, закрутивший меня с раннего утра. Не успела я позавтракать, как в комнату вкатили 4 стойки с одеждой. Каждый предмет, который снимала Херина и предлагала мне примерить, поражал изысканностью и уместностью во дворце. Я даже не сразу поняла, что эта великолепная подборка еще и сидела на мне идеально. С каким удовольствием я бы оставила себе все. И неважно, что не успею даже по одному разу надеть. Но непреклонная Ханна Мэй по одной ей ведомому принципу отметала почти каждую вещь. Вначале я, конечно, стеснялась. Сложно ощущать себя уверенно, стоя в одном белье перед безупречной женщиной с придирчивым взглядом. Даже когда понимаешь важность и необходимость происходящего процесса. С трудом представляю, чего стоило в такие краткие сроки организовать примерку не просто всего подряд, а действительно изумительных вещей. Но мудрая Херина не позволила моей скованности помешать примерке. Она незаметными простыми словами избавила меня от ненужных комплексов. Обволакивающие комплименты. «Посмотри, какой правильный цвет у этого платья. С ним твои глаза сияют. Этот костюм оставляем, он подчеркивает твою тонкую талию». Ласковые руки, незаметно раз за разом расправляющие мои плечи. Вскоре я уже видела в зеркале роскошную диву, которой все наряды к лицу. Последнее, что я примерила – облегающий вечерний наряд цвета бургунди из тафты и шелка. И вдруг почувствовала себя собой, а не улучшенной версией, что натянуто улыбалась мне все утро из зеркала, а настоящей, той, которая всю жизнь росла. И даже строгая, сдержанная Ханна Мэй вдруг улыбнулась и сказала мне: «Вы прекрасны, Варвара». Я счастливо рассмеялась, едва сдерживая порыв закружиться в танце. «Это платье просто создано для меня». Оказывается, я боялась потеряться во всем этом непривычном великолепии. Тряхнула головой и как можно веселее поинтересовалась. Что у нас по плану дальше? Обувь? А внутренне тихонечко содрогнулась от ужаса. Больше всего мне хотелось сбежать и прогуляться по дворцу. Только уважение к Ханне Мэй удерживало меня в рамках приличий. Я ведь обещала себе быть сдержанной и взрослой. Еще раз посмотрела на себя в зеркало. «Надеюсь, мне разрешат это платье забрать с собой». Нехотя сняла его и отнесла в гардеробную к другим одобренным нарядам. Во дворец вчера мы приехали так поздно, что единственным моим желанием было лечь спать. Машинально отмечая про себя невероятно роскошный интерьер, по-настоящему я обрадовалась только в ванной комнате и мягкой перине. Уснула моментально, обещая себе рассмотреть выделенные комнаты потом, на следующий день. Вопреки ожиданию, увиденное с утра не привело меня в восторг. Было в интерьере зеленых покоев что-то враждебное, хищное. Дерзкая роскошь подавляла, незримо подчеркивая, что я на чужой территории. После основного раунда примерки, оказывается, по расписанию у нас был обед, который, как и завтрак, накрыли тут же в гостиной. Правда, по моей просьбе, в этот раз на двоих. Ханна Мэй не отказалась составить компанию, чему я была очень рада. Надеюсь, мне не придется провести все дни, положенные по контракту, в этих неуютных вычурных стенах. Надо спросить Танговора, может, во дворце найдутся другие свободные покои? Да и многое другое стоит обсудить. Я бесспорно была очарована долиной Идайн, неожиданным приключением и волнующей близостью красивого мужчины. Но полутона и недоговоренности ощутимо накапливались, тревожа и без того натянутые нервы. Когда основные блюда унесли и наступило время неспешного чаепития, я снова попросила рассказать Ханну Мэй о бабушке-травнице, удивляясь, как можно лечить одними растениями. Хирина странно посмотрела на меня и огорошила. «В моем родном мире так и лечат, с помощью трав и магии». Я застыла. Нет, я точно помню, как она рассказывала, что росла здесь. Или мне хотелось так воспринять ее историю? Я из Аккалона. С самого детства работала горничной в доме Скайдарао, а когда младший сын рода Танговор закончил обучение, попросилась вместе с ним. «Но вы же человек!» — выпалила я и невольно закрыла рот рукой. «Люди живут ведь не только в мертвых мирах. Первые люди живут на самом деле везде, и только здесь они практически единственные». «Зачем же вы попросились сюда?» От волнения я не могла подобрать слова. «Здесь лучше». «Вы верно шутите», — перебила я и с недоверием посмотрела на Хирину, пытаясь понять, как можно наш мертвый осколок, лишенный магии всякого будущего, считать лучшим вариантом для жизни, чем неведомые мне живые миры, где есть даже драконы. Ханна Мэй смотрела на меня с доброй, снисходительной улыбкой и не обижалась на мое осуждающее возмущение. «В открытых мирах, конечно, нет рабства. Но что могут противопоставить магам обычные люди, да еще так мало живущие? Второй сорт — вот кто мы там. А здесь мне хорошо, будто я дома, среди своих». Я не стала ее расспрашивать дальше. Так странно было сидеть с Ханной Мэй, родившейся в мире магии, и пить обычный чай с ромашкой. С человеком, который считает мой мертвый мир лучшим местом во Вселенной. Ох, теперь понятно, откуда ее невероятные манеры. Нереальная и безупречная Хирина, рядом с которой мне хотелось быть лучше. А после был второй раунд примерки и третий. Все сильнее я ощущала себя куклой, которую одевают, крутят и бесцеремонно рассматривают. Когда появились девушки, призванные привести в должный вид мои руки и волосы, я оценила утреннюю деликатность Хирины. Насупленно смотрела на себя в зеркало и выслушивала неодобрение, слабо прикрытое вежливостью. «Вашим рукам нужно больше ухода. Не стоит ногти обрезать так грубо». «Ничего, сейчас вернем вашим волосам блеск и силу». «Я хирург», — хотелось ответить, но сдержалась. Они совершенно ни при чем. Злилась я на себя. За то, что ввязалась в эту сомнительную, дурно пахнущую аферу. Не учла, как сильно происходящее ударит по моей гордости. Даже добровольность и осознанность согласия не избавляли от ощущения мерзкой липкости, будто я недальновидная, безмозглая особа, которую интересуют только наряды и маникюр. Все это так унизительно. Я закрыла глаза и твердила про себя. «Я помогаю. Я всего лишь помогаю». От утреннего восторга не осталось ни следа. «Какая сказка! Если я и принцесса, то только царство фантазий. Там, в долине, смотрела на Танговора и ощущала правильность своего решения. А сейчас едва сдерживалась, чтобы не послать все подальше. Загоняла свое раздражение внутрь, в надежде, что не взорвусь при людях. А ночью я металась по гадким зеленым комнатам, терзала тяжелые шторы, то закрывая их, то отдергивая, двигала кресло, переставляла статуэтки, хотя мечтала их швырнуть в стену. Душно, как же душно мне было среди ядовитого великолепия змеиных апартаментов. Даже распахнутые окна не дарили долгожданный покой. И когда я уже отчаялась успокоиться и уснуть, в мою гостиную, через незамеченную раньше дверь, вошел Танговор. Решительно, без стука. «Эй, как ты?» — поинтересовался он и тут же безошибочно определил мое состояние. «Паникуешь?» «Я так не могу. Я не справлюсь. Я не понимаю, что делать. Но какая из меня невеста Аттара?» Я умоляюще посмотрела на него. «Очень красивая», — совершенно искренне ответил Танговор, разглядывая меня. Я поморщилась. «Это все унизительно. И что я должна делать? Одеваться как кукла и сидеть здесь?» «Тебе не нравится эта комната». Танговор хмыкнул скорее утвердительно, чем вопросительно, и окинул мою комнату скептическим взглядом. «Тем лучше. переезжаешь ко мне». Обрадовал он меня, схватил за руку и потащил прочь в ту самую дверь, через которую вошел. Мое чувство самосохранения шепнуло: «Ничем хорошим это не закончится». «Может, не надо?» Я попыталась вырвать свою руку и затормозила ногами. Танговор ничего не ответил, досадливо поморщился, подхватил на руки и понес, ногой распахивая дверь. Через мрачную гостиную с пылающим камином в темную спальню, залитую лунным светом. «Отпусти, пожалуйста, я тебя очень прошу». «Обязательно. Подожди немного». Он поставил меня на ноги уже у самой кровати. Рывком сбросил покрывало, откинул одеяло и скомандовал: «Забирайся». «Ты же обещал». Я запаниковала, вспоминая, что контракт так и лежит неподписанный в моей сумке. «Да ляг ты уже. Не собираюсь я тебя трогать», — вдруг рявкнул танговор. Я испуганно юркнула под одеяло, не понимая, что происходит. Аттар мрачно, скупыми движениями укутал меня и лег рядом, поверх одеяла. «Все, успокойся. Дай мне 5 минут, я соберусь с мыслями. Нам о многом надо поговорить». «Не то слово», — подумала я и зарылась в одеяло по самый нос. И все же он был прав. В его спальне я моментально расслабилась. В едва пробивающемся свете из соседней гостиной я видела стены, обшитые деревянными панелями. Картины на знакомую морскую тему. Кажется, на самой большой был изображен шторм. Огромная кровать под балдахином. Под тяжелым одеялом было так тепло и уютно, что я почти задремала, когда лежащий неподвижно Аттар вдруг заговорил. «Во-первых, тебе снова снился кошмар. Бегать по ночам из своего кабинета до твоей спальни — удовольствие маленькое. Ничего не хочешь рассказать?» Я мотнула головой. «Признаться, и не помню прошлую ночь. Раз я спасаю тебя от твоих кошмаров, значит, будешь спать у меня под боком». Он махнул ладонью куда-то в сторону, видимо, обозначая, где находится упомянутый кабинет. «Аттар что же, и ночью работает?» «Второе. Я пока плохо представляю, как убедить весь двор, что у нас все всерьез, не раскрывая при этом полностью карты и не портя тебе дальнейшую жизнь. Над убедительной легендой еще работать и работать, но ночи в моей постели однозначно пойдут нашему спектаклю на пользу, и никого не касается, что на самом деле тут происходит». Я растерянно слушала его сухой четкий голос, с ужасом понимая, что о жизни «после» совершенно не подумала. Нет, я точно безмозглая особа, и вдруг снова ощутила себя на краю пропасти. Танговор перевернулся на бок и прижался ко мне, обняв рукой. Я ощущала его твердое тело даже через слои толстого одеяла. «Третье. У меня настолько много сейчас работы, что я даже ем на ходу, а ты до сих пор шарахаешься от меня. Напряженная вся. Это никуда не годится. Варя, мне некогда сейчас ухаживать за тобой». Он зарылся носом в мои волосы и тихо выдохнул. «Не бойся меня. Прошу». Я зажмурилась. Что ж все так сложно? «Ты должен рассказать мне о владыке», — прошептала я самое очевидное. Весь дворец встревоженно шумел в ожидании приезда Дариона. Общая нервозность и возбужденность просочились даже в мои зеленые покои. «Я много что должен тебе рассказать. И ты мне тоже». Танговор не договорил. Тяжело вздохнул, стиснул крепко и поцеловал меня в висок. «Спи. Я пока полежу рядом. Подумаю». Танговор откинулся на скрипнувшую спинку стула и потер глаза. «Скоро рассвет», — отметил он и закрыл очередной отчет. Через открытую дверь была видна спальня, где так волнительно разметалась на его кровати девушка с карамельными волосами. Варвара, которая доверчиво влезла в его аферу. «Отвратительно состряпанный карточный домик. Вот что это», — поморщился танговор. «Ведь разрушится от одного неловкого движения». «Лучше, конечно, чем ничего. Сейчас, когда решилась первая задача, найдена актриса, со всей очевидностью стало понятно, насколько смешон и глуп весь спектакль. Но кого он хочет обвести вокруг пальца? Иссайю Дариона? Лишний вопрос, случайное событие, всего не предусмотришь». Раздался стук, и через основную дверь вошел советник. Аттар встал, закрыл дверь в спальню и мрачно посмотрел на друга. Им предстояло проработать все нюансы предстоящей встречи. Спустя 3 часа и километры исписанной бумаги Атар почувствовал, что дышать стало как будто легче. Он встал, потянулся, шагнул к стоящей в углу груши и проверил серию быстрых ритмичных ударов. «Хоть бы перчатки надел», — проворчал Сотор. «Да уже через час заживет», — отмахнулся Танговор, мягко отстранился и ударил еще. «Это потому, что у тебя первый уровень», — язвительно отрезал советник. Атар отшатнулся от груши и зло посмотрел на сбитые костяшки. Карточный домик, готовый рассыпаться от малейшего промаха. Здесь, в мертвых мирах, никто не способен увидеть уровень другого мага, даже Дарион. «А ему и не надо видеть», — зло подумал Танговор. «Я сам на блюдечке все преподнесу». Бессильная ярость встала комом в горле, унылостью заныли спина и плечи. «Так, пиши все, что ты можешь и умеешь сейчас», — сказал он советнику, — «а главное то, что не можешь делать из того, что делаю я». Сотор склонился над столом, а Танговор подошел к высокому окну, прижался лбом к стеклу и едва слышно прошептал. «Не представляю, о чем думали боги, соединяя меня со случайной женщиной? Чудовищная ошибка, злая насмешка судьбы». Он повернулся к советнику и махнул рукой в сторону спальни. «Она удивительная, с ней сильнее начинаю жалеть, что не свободен». «Ну и ну, надо же!» — советник осуждающе поморщился. «В вопросах любви ты как мальчишка. Помнится, несколько недель назад ты и Алию к храму потащил». «Здесь другое», — упрямо ответил Танговор. «Да и кто бы говорил о вопросах любви? Твой контракт? Ты вообще о чем думал, когда такое писал?» «А что там? Я посмотрел. Вроде все в порядке», — недоуменно пожал плечами Сотор. «Посмотрел? Дай угадаю. Первые 2 листа?» «А составлял кто?» «Михаил, практикант, хвастался, что может составить совершенно любой контракт. Вот и поймал его на слове. Попросил составить контракт эскорт-сопровождения. А в чем дело-то? Стандартное же все». Танговор досадливо махнул рукой. «Толку ругать советника, сам тоже хорош», — поленился прочитать полностью. «А ты Варвару спрашивал о карнавале?» — прервал молчание Сотор. «Спросил аккуратно, ненароком. Ответила то же, что у тебя в этих чертовых отчетах. Не была, лежала в больнице у себя там, недалеко от приюта. Да и честно от мысли, что я чуть не затащил в постель 16-летнюю девочку, меня мутит». «Вот и надо было затаскивать ту на карнавале и не отпускать. Так, глядишь, и не оказался бы в столь глупой ситуации. Через год у тебя истекает обязательный срок. Как раз сделал бы своей жене ребенка и убрался из мертвых миров куда подальше». Танговор ничего не ответил. Было заметно, как сжались его челюсти. Циничная правда. Хранитель может расторгнуть контракт и вернуться в открытые миры лишь в одном случае — при рождении ребенка. Чтобы дитя росло в живом мире, среди своих. Варваре не понять, но у Айонеров и правда дети — наивысшая ценность. А для Танговора — билет на свободу. Атар глубоко вздохнул, чтобы подавить остатки злости. Даже при наличии ребенка подать заявку на прекращение договора можно только после отработки обязательного 16-летнего минимума, который идет на покрытие долга за учебу. Абсурдный вариант. Хранитель в таком случае возвращается домой таким же нищим, каким был до поступления в академию. Танговор вздрогнул. Еще неделю назад он думал, что найдет однажды пропавшую невесту, максимально быстро женится и... сделает все, что нужно, чтобы убраться из мертвых миров. Пусть даже без денег, с женой и ребенком на руках. Но сейчас... Танговор закрыл глаза. Варвара вода. Что ж все так сложно? Карточный домик на ветру. Глава 4. Мозоль на указательном пальце, хоть и совсем затвердевшая, побаливала. Очередной черновик проекта лежал на столе. Можно теперь и с советником обсуждать. Снова. Я жаловалась, что мне скучно, боялась, что буду нарядной куклой томиться в зеленой клетке, даже смеяться нет сил. Неделя пролетела как сон, а я подписала контракт. Правда, другой. Теперь я внештатный сотрудник Управления социальной защиты детей, и моя задача — воплотить дипломный проект в жизнь. Сказать-то легко, а вот сделать... Вначале Сотер принес мою студенческую работу, присланную по факсу из архивов моей «Альма-Матер», и разгромил в пух и прах. От его безжалостной критики пылали уши, и хотелось и вовсе психануть и не ввязываться в то, в чем я, оказывается, так плохо разбираюсь. На что подошедший позже Аттар сказал: «Не переживай, это нормальный процесс, он в этом лучший. Раз верят в тебя, значит, есть за что». Справедливо. Наверное. Мысли о том, что он мстит за скандал в ресторане, я даже не допускала. Почти. Мы ведь взрослые люди. Правда, извиниться за явно излишнюю эмоциональность не смогла себя заставить. Мы оба сделали вид, что ничего не было. Так и началась моя ни на что не похожая жизнь во дворце. С утра завтрак вдвоем с Танговором. В прозрачной тишине. Не знаю, как ему, а мне было очень уютно просто сидеть за одним столом и молчать. Единственный час, когда я была счастлива. Днем я работала в кабинете у Сотера. Временно, пока проект не будет готов к представлению. Столько новых знаний. Даже в студенчестве мне было не так тяжело. Зато прикрытие хоть куда. Если кто-то и спросит, откуда я такая взялась, спокойно отвечу: по работе. А что касается Аттара, так у нас любовь. С первого взгляда. И ведь даже не совру. Я очень старалась быть сдержанной, воспитанной. Все время смотрела на Ханну Мэй и впитывала ее невозмутимость и изящность. Непривычная элегантная одежда, прямая спина. Не уверена, что справилась бы без нее, потому что иногда волком хотелось выть, забиться в угол и поскулить от проникающего в сердце холода. Я все время мерзла, особенно по ночам. Не спасало ни толстое одеяло, ни простые объятия Аттара. Мы спали вместе и так бесконечно далеко друг от друга. Я словно горела в персональном аду. Вот оно, желаемое, только руку протяни. Но, увы, я с горечью понимала, секс не излечит меня, а лишь усилит агонию. Уйти бы в отдельную комнату, разорвать странную связь между нами, ведь в моем распоряжении был весь этаж. Но я не могла. Злые шепотки, презрительные взгляды, едва ощутимые намеки на мой статус, неприветливые стены роскошного дворца. А потом один теплый взгляд Танговора. Сколько не уговаривала себя, что происходящее ненормально, вечером я со странным облегчением позволяла себе забыться в нежном бархате ночи рядом с ним. Я словно шла между двух стен. Одна грозила спалить меня своим жаром дотла, а другая — заморозить в ледяных объятиях. Лишь тяжелая изматывающая работа с раннего утра и до позднего вечера спасала меня от бесполезного самокопания. Иногда я проводила время с Ханной Мэй. Она рассказывала мне о мертвых мирах, скорее всего, чтобы отвлечь. Вряд ли для нее остался незамеченным мой взгляд побитой собаки. Женщины, особенно такие мудрые, как Ханна Мэй, отлично считывают невысказанные мечты глупых девиц. Я не была уверена, что подобная эрудированность — необходимая черта для невесты из мертвого мира. Но согласилась, что так всем будет спокойнее, и мне в первую очередь. Чем меньше вопросов, которые смогут выбить из колеи, тем лучше. Да и время с Ханной Мэй лечило лучше всяких мысленных пощечин самой себе. Серт Дарийон, владыка мертвых миров. Маг вне категории и очень древний. Ему больше 600 лет. Точнее, уже никто не знает, даже он сам. Исайя Дарийон был сильным и удачливым юношей, любимцем богов, как про него говорили. Однажды познакомился с Сейди Морилей и влюбился без памяти. Счастливый брак и аж четверо детей, что невероятная редкость для айонеров. Все сыновья, а вот это уже типично — ведь девочки, как мне объяснили, у них рождались очень редко. Примечание. Серт, господин, хозяин, владыка. Официальный титул на Аккалоне, открытые миры. Сейди, госпожа, хозяйка. Официальный титул на Аккалоне. Конец примечания. Недолго длилось счастье Исаи, его любимая Морилей была убита. Дарийон жестоко покарал всех виноватых. Решительный, уверенный в себе мужчина, всегда привыкший побеждать, смириться с утратой не смог и принял поразившее всех решение. Он отказался от своего титула в пользу старшего сына и принял пост владыки мертвых миров. Как мне объяснили, для магов пожизненная ссылка на край Вселенной – это страшная участь. В мертвых мирах магия чуждая, поддается плохо, да и существует только в оазисах наподобие нашей долины Идайн. Поэтому владыке приходится привязывать свою силу к хаосу, отрезая себе всякую возможность вернуться домой. Теперь только в мертвых мирах он был магом. Теперь только в мертвых мирах мог жить. С утра Танговор предупредил, что по плану сегодня у нас прогулка к храму. Фиктивная поездка, как и я сама. Я скучала по долине Идайн, по дереву, по настоящим звездам. Я тогда была настоящей, а сейчас и вовсе не уверена, кто я здесь. «А где храм?» — спросила я Танговора. Он зашел в кабинет, где мы сидели с советником, и забрал с собой, прервав мои мучения. Взял меня за руку и повел по длинным переходам, казалось, глубоко под землю. «Далеко в песчаном краю. Добраться можно только порталом». «У вас есть портал? Разве они тут работают? Тут же нет магии». Ко мне снова вернулось то ощущение, что, казалось, осталось в долине, сопричастности к чудесному. «Еще как работают. Заряжаются на редкость долго и только в долине Идайн. Ваш мир как пустыня. Воды нет, но это не значит, что ее нельзя принести с собой. При желании можно даже оазис организовать». «Долина Идайн — оазис?» Танговор кивнул, и мы вышли в абсолютно пустой зал, выложенный незнакомым мне зеленым камнем. «Так, вставай сюда. Сейчас настрою и шагнем». Он выдал мне амулет, который нужно надеть на шею. Без него, по его словам, я не смогу увидеть портальную арку. Сам Танговор положил на землю ярко-синий плоский камень и встал над ним. Как только амулет занял свое место на моей груди, я сразу увидела, как из пальцев Аттара идут тонкие, как паутина, голубые линии и сплетаются в сложную схему над камнем. Завораживающе красиво. Как только последняя светящаяся нить заняла свое место, над Танговором распахнулась огромная серебристая арка, упирающаяся в самый потолок. «Идем?» Я дрожала от невольного страха и предвкушения. На негнущихся ногах подошла к Аттару и встала рядом с ним, вплотную к перламутровой пелене, переливающейся внутри арки. Танговор схватил меня за плечи, втолкнул в мерцающее серебро портала, и мы оказались посреди пустыни. Так странно, совершенно никаких ощущений перехода, неуловимое движение ресниц, и я в другом месте. Мы стояли на огромном каменном круге, испещренном незнакомыми символами. Вокруг нас расстилалась покрытая песчаными барханами пустыня, медленно вздыхающая в лучах тусклого солнца, без единого зеленого пятнышка. Давящая тишина, нарушаемая шипением беспокойного песка, обжигающий горячий воздух, висящая в воздухе желтая пыль. Не сразу я увидела стоящий далеко, почти у горизонта, белый храм, практически скрытый танцующими песчаными смерчами. Как я ни старалась, разглядеть его не получилось. Неясное белое здание, чей образ словно ускользал от меня. «Мы к нему пойдем?» «Нет смысла, просто посидим тут, а я расскажу все, что знаю о ритуале». Аттар сел на край каменного круга и приглашающе похлопал рукой рядом. А меня неимоверно тянуло к храму, едва виднеющимся среди песков. Нестерпимо хотелось его разглядеть, а еще лучше — потрогать. «Почему? Давай сходим!» «Это только кажется, что до него рукой подать, а на самом деле идти будем 2 часа по жаре и топкому песку, и обратно столько же. Нет времени. Да и ты все равно войти внутрь не сможешь». Его голос казался тусклым, а сам Танговор был хмур и сосредоточен. Недовольно вздохнула и села рядом с ним. «Этот белый храм принадлежит тьме, богине-матери, что отвечает за брак, семью и материнство. То, что происходит внутри, дело весьма интимное. Есть общее мнение, что у каждой пары свой обряд, так что никаких сложных вопросов тебе задать Дарион не сможет». Странный отрешенный тон Аттара, тишина и спокойствие пустыни, призрачный храм, паривший в облаке песка, все создавало ощущение нереальности. Одно неизменно. Там внутри мужчина Айянер читает возлюбленной клятву своего рода. У каждого рода своя особая. О ней, опять же, не принято расспрашивать. Женщине же достаточно просто сказать «да». Мужчина в ответ дарит ей украшения. Тоже регламентов особых нет, хотя все привыкли к браслетам. В открытых мирах на них накладывают множество полезных заклинаний, превращая украшения в полезные артефакты. «А женщина дарит украшения?» «О да!» Танговор как-то невесело усмехнулся, потирая плечо. В тот момент, когда избранная принимает клятву Айянера, у него появляется особая татуировка – прекрасное, неснимаемое украшение. Знак зрелости, знак того, что мужчина готов остепениться и нашел ту, с которой готов прожить всю оставшуюся жизнь. Символ того, что мужчина скоро введет в род свою жену. А в его голосе была непонятная мне злость. Танговор вдруг обнял меня и притянул к себе, уткнувшись носом в волосы. Мы сидели на теплом камне. Как же, наверное, здорово ощущать, что за тобой целый род, семья, которая тебя ждет и любит. А у женщины появляется татуировка у невесты? Аттар покачал головой. Только после свадьбы, знак того, что она принята в род. Тряхнула головой, пытаясь сбросить наваждение. В храм по-прежнему тянуло неимоверно. Дура, Аттар не выбрал тебя. Нечего тебе там делать. Я все поняла. Мы вошли в храм, ты прочитал мне слова клятвы, я ответила «да», все остальное никого не касается. Мы вышли обратно. У меня... И где мои украшения? Танговор залез свободной рукой в карман и достал темно-синий бархатный мешочек. Лукаво улыбнулся и протянул мне. Как раз из-за украшения мы не поехали сразу. Хотелось подарить тебе что-то особенное. Я осторожно приняла подарок, развязала тесемки и перевернула мешочек. На подставленную ладонь выпал кулон — крошечный серебристый дракон, обвивающий полупрозрачный голубой камень. «Это?» Я ошарашенно посмотрела на Танговора. «Да, это слеза Идайн. Кстати, та самая, которую ты нашла, а потом забыла на дереве». Я в восхищении рассматривала тонкую резьбу. Изящный кулон был сделан из незнакомого мне металла. Казалось, что я вижу каждую чешуйку на длинном теле дракона. Янтарная голубая слеза была отполирована, и мне снова казалось, что внутри сияют золотистые искры. «Варвара, пусть обряд у нас фальшивый, но подарок настоящий. Слышишь?» «О, мой ласковый тигр, безошибочно угадывающий мое состояние! Тебе даже не надо выпускать когти. Я сама рву свое сердце на части. Спасибо». На моих глазах стояли слезы, когда дрожащими руками я пыталась застегнуть цепочку кулона. Я отвернулась, чтобы Танговор ничего не заметил, и спросила, снова разглядывая плывущий и манящий образ храма. «А татуировка?» «Пусть тебя это не беспокоит». Глава 5. Где-то среди заброшенных осколков мертвых миров на краю Вселенной. Выжженная черная пустыня вздрагивала и стонала под резкими ударами ветра. Как ненасытный зверь, он проносился над безжизненной равниной и с резким свистом летящего кнута бросался на голую землю, покрытую трещинами. Не всходило солнце над черной пустыней, не согревало ее своими лучами. Вечная ночь и бесконечные пытки острым злым ветром лишь изредка нарушались срабатывающим порталом каменного круга. Мужчина, что вышел из распахнувшейся серебристой арки, привычным движением накинул капюшон, чтобы скрыть лицо от колючего ветра, подхватил портальный камень, стирая единственный источник света, и направился в сторону стоящего неподалеку мертвого леса. Дорога вела к отвесной скале, где в окружении высохших корявых деревьев высился мрачный замок. Тайное убежище вот уже последние 400 лет. Мужчина прошел совсем немного по направлению к замку, когда навстречу ему выехал отряд всадников в полном боевом облачении. Путник мрачно улыбнулся, остановился и сел на ближайший валун спиной к ветру. Конная группа подъезжала молча и степенно. Вскоре в неверном свете звезд стали различимы расслабленные фигуры, опущенные копья и черный конь без седока, чьи поводья крепились к седлу последнего всадника. Остановившись в 10 шагах от сидящего путника, наездники спешились, перехватили лошадей под уздцы и резко опустились, встав на одно колено. Торжественно, под хлопки развивающихся плащей, они поклонились своему господину, вернувшемуся домой. Ветер подхватил лязгующий звук удара доспехов о камни и торжественный выкрик: «Рады приветствовать вас, господин!» Мужчина устало поднялся с валуна и нетерпеливо махнул рукой. Ему тут же подвели богато убранную лошадь. Вскоре отряд всадников, возглавляемый господином, стремительно мчался к темной громаде крепости. Миновав открытые ворота, путник спрыгнул с коня, кинул поводье подбежавшему слуге и скрылся в замке. Вверх по лестницам, вглубь по темным коридорам к высокой башне, где хранилось его сокровище. Вот она, тяжелая резная дверь, потемневшая от времени. Мужчина распахнул ее и застыл на пороге, с тоской и нежностью разглядывая хрупкую фигуру белокурой девушки внутри сияющего прозрачного кокона. Спящая красавица-дочь, вот уже несколько столетий ждущая, когда отец сможет избавить ее от недуга. Сплетенный из тонких силовых нитей кокон, словно не раскрывшийся бутон, скрывал девушку от злого мира, оберегал от старения и сохранял жизнь. Ножка сверкающей колыбели уходила далеко вниз, сквозь старые камни к сердцу осколка, к сверкающему синему источнику силы хаоса, к погибающему кристаллу, чье время было на исходе. Прекрасный цветок, защищающий жизнь красавицы, иссушил некогда прекрасный мир, выпил досуха, выжег дочерно. Ничего живого более не осталось в этом мире, кроме мрачного замка и его обитателей. Мужчина жадно вглядывался в безмятежное лицо дочери. «О, моя Лалиней!» В голосе было столько тоски и отчаяния. Убедившись, что за время его отсутствия ничего не изменилось, и девушка все так же спит, господин устало пошатнулся и сел на ближайший стул у двери. «Как твои поиски, Брандт?» — раздался низкий бархатный голос, и в углу шевельнулась фигура, скрытая мраком. Мужчина перевел тяжелый взгляд на сидевшую там женщину. «А твои?» Она ничего не ответила. Встала, подошла к столу и зажгла свечи, одну за другой. Нехотя отступая, сумрак сжался по углам. В свете огней стала видна женщина со смуглой кожей и темными волосами. Практически ничего интересного. В чувственном голосе послышались нотки усталости. Мужчина внимательно посмотрел на сестру. «Практически?» Холодно и почти безразлично поинтересовался он, вставая, подходя к столу. «Ну же, дорогая, что ты нашла?» «Право, это какие-то бесполезные легенды». Брандт плеснул себе в бокал янтарной жидкости с терпким запахом, терпеливо дожидаясь, когда Маритта перестанет жеманиться. У нее, он всегда признавал, есть нюх на стоящую информацию. Именно поэтому он отдал ей второе свое сокровище после красавицы Лалиней — ключ от библиотеки ушедших драконов. Прозрачно-алмазный портальный камень, ведущий в давно утраченное хранилище запретных знаний. Утраченное для всех, но не для него. В самом начале, когда он миры переворачивал в поисках лекарства от недуга, завладевшего дочерью, ему посчастливилось раздобыть ключ от дверей, за которыми могла быть спрятана полезная информация. Библиотека была столь огромна, что и нескольких жизней не хватит, чтобы прочитать хотя бы название книг. Но Маритта, невыносимая сестра, которую он иногда мечтал выпороть за раздражающую нелогичность, ведьма и святая дрянь, у нее был странный дар ощущать связи между настоящим и будущим. Она была ищейкой, идущей по запаху судьбы, Если на что-то обратила внимание, значит, это важно. Женщина грациозно повела тонким плечом под струящимся шелковым платьем и нехотя рассказала. «Мне трижды в руки попадались книги, разные, но в то же время в них было нечто схожее. В каждой, на разный лад, упоминалась история о том, как обычные средненькие маги влюблялись в женщин среди первых людей, и их сила неожиданно возрастала в момент помолвки. Я пыталась найти в библиотеке более подробную информацию, но остальные книги молчали, так что, скорее всего, это байки». Маритта безмятежно наклонила голову и посмотрела на огонь сквозь резные стенки бокала. «Одна история была в стихах. Так красиво. Хочешь, прочитаю?» Ей нравилось бродить по бесконечным залам библиотеки. Сухой воздух, наполненный запахом истории. Язычки вечного огня в бронзовых канделябрах. Кто создал эти чудесные чертоги памяти, в которых она ощущала себя как дома? Она никогда не искала в библиотеке книги, лишь шла, танцевала, кружилась и пела, пока руки сами собой не накрывали нужный корешок с выдавленными буквами. А как волшебно взлетали призрачные чешуйки пыли, когда она распахивала страницы, жаждущие поведать миру очередную историю. Трепет и восторг. Не все, что раскрывала ей библиотека, она после рассказывала Бранду, но эти три истории предназначались именно ему. Кто знает почему? Простые истории о великой любви. Разве есть что-то особенное в любви к женщинам из первых людей? «Какие-то особенные женщины», — нахмурился Бранд, понявший смысл истории совсем иначе. Маритта удивленно посмотрела на него. «О, жестокий брат, не верящий в любовь! Он готов сам сочинять сложное и многосоставное объяснение, лишь бы избегать даже намека на реальность силы любви». Сестра мягко возразила. В двух историях говорилось о даре любви. «Значит, у них есть какой-то дар усиливать выбранного мужчину», — гнул свою линию Бранд. «Видимо, речь шла о катализаторе или о какой-то особой крови. И сильно менялся уровень мага?» «На несколько уровней». Маритта не стала спорить. Бранд — великий ученый, чье имя известно во многих мирах. Ему виднее. Глаза же мужчины жадно заблестели. Вот оно. Значит, среди первых людей есть женщины, чья кровь может усилить лучше, чем даже кровь магов первого уровня. Несколько уровней. Этого должно быть достаточно, чтобы, наконец, вывести силу Бранда на высочайший уровень, перешагнуть через грань между первым уровнем и силой вне категорий. Невероятно! Маритта ничего не понимает. В смерти первого мира спасение последнего. Пророчество драконов. А не о забытом ли даре оно? Спасение в первом мире. В мире, который, судя по найденным историям, скрывает в себе источник могущества Айонеров, последних творений богов. Может, ради этого давным-давно возродили первый мир из пепла после смерти? Разве это совпадение, что найденные истории в библиотеке драконов наполняют их же пророчество новым смыслом? Кто другой бы отмахнулся, но не Бранд. Он знал, что Маритта ничего не находит случайно. Кулаки его хищно сжались. И раз она нашла подсказки именно сейчас, значит, такая особенная женщина ему обязательно встретится. Главное не пропустить, а он умеет ждать и наблюдать. И как найти этих самых одаренных? Что говорится о ритуалах? Что нужно сделать, чтобы сработал этот их дар? «Любить», — прошептала Маритта, но брат ее даже не услышал. «Ничего, с этим я разберусь. Сначала надо разыскать». Не счесть количество ритуалов, кровавых и черных, проведенных его твердыми руками. Наверное, нет ни одного темного заклинания, что не попробовал, не испытал жадный до знаний и власти мужчина, ищущий способ излечить дочь. Пусть только попадется ему в руки девушка с непонятным даром любви. Он был уверен, что при необходимости разработает нужный ритуал сам. Причем тут любовь? Странное название дара. вероятно, нужна искренняя любовь. Бранд досадливо поморщился. И снова Маритта про свою любовь. Про великую, якобы сокрушающую любые преграды. Сказки для бедных и слабых. Биология — особая игра гормонов. И ничего больше. Ему известно доподлинно, как меняется состав крови тех, кто испытывает первые сильные чувства влечения и сопричастности к великому чуду любви. Наука — точная система химии и магии, и никакого волшебства. Брандт тяжело опустился в кресло и задумчиво уставился на танцующие огни свечей. Маритта села рядом на подлокотник и тихо спросила: «Ты будешь продолжать выезды? Ведь, судя по всему, ты еще долго будешь иссушать магов первого уровня, чтобы обрести силу вне категорий. Хотя не думаю, что и это тебе что-то даст». «Молчи», — вяло отрезал Брандт. «Не твое дело». Маритта едва слышно вздохнула. Одержимость брата уже мало удивляла. Она была уверена, что Лалиней ничего не поможет, даже если Брандт достигнет силы богов. Нет от подобного недуга лекарств. Не существует заклинаний. Мужчина щурился на огонь в камине. Он сам затеял инспекцию мертвых миров. Ненужная процедура, по мнению многих. Миры работали как часы, не нуждаясь в проверке. Прекрасно обученные хранители отлично справлялись со своей работой. Нет смысла их проверять и контролировать. Нескольких отчетов в год для профилактики, пересылаемых по Эль-связи, было всегда достаточно. Никто не знал, что Бранду было наплевать на работу хранителей. Он искал беззащитных в мертвых мирах магов первого уровня. Зло и отчаянно. И потому что сильные маги теперь не совались на работу хранителя, и потому что даже такой мощи Бранду все равно стало недостаточно. Маритта устало спросила: «И какой мир следующий?» «Краор. Там руководит Танговорская Дарао. 5-й уровень, по последним данным. Думал, что будет очередная трата времени, но теперь...» Мужчина посмотрел на безмятежное лицо дочери, застывшей вне времени, и нежно прошептал: «Я тебя вылечу, и ты снова будешь совершенной девочкой, моей Лалиней». Маритта отвернулась, чтобы он, не дай боги, не увидел выражение ее лица. «Скайдарао?» — вдруг переспросила она. «Да, сын нашей племянницы». Судя по голосу, Брандт был не в восторге от перспективы встречи с родственником. «Возьми меня с собой, и я умираю в этой темноте». «Даже так?» Брандт ухмыльнулся. «В мире Краор определенно надо будет внимательно смотреть по сторонам, раз даже Маритта туда просится». Сладкое предвкушение сгущало кровь и ударяло в голову. Глава 6. «Для кого весь этот грандиозный прием?» — поинтересовалась я у Танговора за завтраком. «Для круга посвященных. В основном это перспективные ученые, а также творцы, дельцы, те, кто нас заинтересовал, и мы не против, чтобы они покинули мертвые миры». «Да? Можно уехать?» «Можно, но существует столько условий, что покидают осколки буквально единицы». Я нахмурилась. «То есть вы решаете, кто достоин жизни в открытых мирах, а кто нет?» Танговор в ответ улыбнулся. «Там огромный и жестокий мир, основанный на кастовости и магии. Глупо вывозить людей отсюда, чтобы они пополнили армию нищих. Поэтому главное условие — наличие рабочего контракта. Больше всего везет ученым. Мы ежегодно отсылаем научные проекты в Высший совет мертвых миров. Случается, что автор идеи признается перспективным. Тогда ему предлагают должность в каком-либо научном центре, что дает приличное положение в обществе». Я насупилась, вынужденно признавая его правоту. «То есть вы забираете у нас лучших людей?» «Да». В его усмешке мне слышался подвох. «И многие уехали за твое правление?» «Один ученый». «Всего один? За...» Я неопределенно повертела рукой, сообразив, что совершенно не знаю, сколько правит тут Танговор. Я секунду назад злилась, что они забирают у нас лучших, а теперь расстроилась, что всего одного. По моим данным, в среднем уезжает один человек за полстолетия. «Тогда зачем весь этот круг посвященных? раз вы точно знаете, что там нет никого достойного. Это стимул для людей развиваться. Так легко забывается, что рядом не обычный мужчина, а высший. А Янер, присматривающий за глупыми людьми, умудрившимися уничтожить свой мир. Вправе ли высшие решать, кому и где жить? А заслужили ли мы право на свой выбор? Вы настолько нас лучше? Я так не считаю, ответил Аттар тихо и совершенно серьезно. Где он, свободный разумный человек, в которого я верила с детства? Ханна Мэй, выбравшая жизнь здесь, наверняка понимала, что домой уже не вернется. Она сознательно выбрала жизнь в клетке, но не выглядела как человек, отказавшийся от свободы. Да что там, большая часть живущих во дворце людей оказались иммигрантами из открытых миров. Они решили, что жизнь в мертвых мирах лучше, и приехали прочь от магии, прочь от драконов. К тому же Танговор недавно сводил меня в библиотеку и показал, как на самом деле жили первые люди. Разве справедливо было назвать клеткой мир, где нас берегли от войн, эпидемий, диктатуры, голода и нищеты? Я бродила между идеально подстриженными кустами в дворцовом парке и поглядывала за сосредоточенной суетой профессионалов. В центре собирали из зеленого камня портальную площадку, похожую на ту, что стояла в золотистой пустыне у храма. Оказывается, подвальная не выдержит такого сильного портала. Чем больше я пыталась понять мотивы Танговора, тем сильнее видела в его желании иметь невесту какую-то мальчишескую прихоть. Вот только в картину пошлой бравады не укладывались затраченные ради достоверности спектакля усилия. Видимо, у высших свои непонятные мне игры. Танговор каждому жителю дворца применял ментальное внушение, легкое надавливание, постепенное, и вскоре все уже видели во мне исключительно невесту, законную и уместную. Я свернула в закрытую часть парка и направилась к стеклянному розарию, мое любимое в последние дни место. Внутри теплицы стояла влажная жара, такая же, как в долине Идайн. С наслаждением распустила волосы и двинулась вдоль кустов. Танговор не удивился, когда пару недель назад я переехала в персиковые обои на другом конце этажа. До меня дошли слухи про Алию и его сбитые руки. С тех пор ночи стали для меня мучительно бесконечными. Мне снова и снова снился храм. Я стояла на пороге, незримо ощущая, как клубившаяся меж свечей тьма сердится на меня. Непонятное чувство вины душило и вызывало слезы. Отчаянно рыдая, я молила темноту, и каждый раз при пробуждении не могла вспомнить, о чем, что выпрашивала у суровой и непреклонной тьмы. А еще ждала. Ждала, когда меня кто-то неизвестный коснется теплой ладонью и поведет за собой, поможет переступить порог и пройти непонятную дорогу до конца. Я просыпалась в поту, среди смятых простыней. Отчаянно хотела, чтобы он был рядом и согревал в объятиях. Но никто не приходил. А Танговор, наверное, вернет Алию после финала этого странного фарса и будет согревать ее в своих руках. Ведь не случись этого визита владыки, девушка по-прежнему была бы в его жизни, жила бы в тех зеленых покоях, где я так остро ощущала себя чужой. О боги! Выставить ту, с которой прожил столько лет, ради нескольких дней спектакля. Чудовищный цинизм или действительно желание выжить? А в моем желании довести дело до конца чего больше? Гордости или глупости? Я стояла среди красоты роз, закрыв глаза. Запах — вот что было самым удивительным и драгоценным для меня. Точно так же пахло среди ветвей дерева Идайн. Тяжелый волнующий аромат, вызывающий лучшие воспоминания. Не глядя, провела рукой по сочным бутонам, наслаждаясь бархатом нежных лепестков. Правильно ли то, что я задумала? Завтра приедет владыка Дарион. 3 дня странного спектакля, в котором я не вижу ни малейшего смысла. И все. Я смогу вернуться к своей прежней жизни. Будет ли моя жизнь на самом деле прежней? Неважно, правильно или нет то, что я задумала. Я хочу. Сумасшедшее желание оставить себе на память хоть что-то. Я уверена, он не откажет, не оттолкнет. Смеркалось. Я вышла из розария и двинулась в сторону дворца. Солнце уже скрылось за крышей, и тень от здания была густой и блаженно прохладной. Декораторы с наступлением темноты зажгли развешанные ранее гирлянды, чтобы убедиться, что все огоньки горят, и переплетение светящихся линий создают гармоничную картинку. Я невольно замедлила шаг, пораженная, насколько сказочно выглядит парк вечером. Аккуратно подстриженные деревья, увитые лентами. Робкая полупрозрачная весенняя зелень завтра будет дополнена венками из цветов. Ажурные арки, увитые плющом. Вынесенные из теплиц экзотические пальмы в изящных горшках. Богатое убранство и тысячи, словно паривших в воздухе огней. Все сплеталось в удивительную сказку. Накрытые столы и расставленные стулья. Декораторы репетировали завтрашний прием. Как же красиво! Я кинула последний взгляд на сверкающий парк, похожий на шкатулку с сокровищами, и бросилась в спасительную тишину своих комнат. Танговор обычно заканчивает работу около полуночи. У меня еще несколько часов, за которые нужно не растерять решимость. Мне становилось все холоднее, и я то пыталась согреться под горячим душем, кусая губы от стыда, то сидела на подоконнике, прижимала лоб к оконному стеклу и вглядывалась в темноту. Чем ближе подступала полночь, тем сильнее меня трясло от волнения и страха, а сердце начинало биться как бешеное. После разрыва с Романом пустота, поселившаяся внутри, скребла и терзала душу, ни на миг не отпуская. В моей жизни было немало мужчин, хороших и плохих, но лишь Роман смог разрушить во мне веру во что-то неосязаемое, что я сама себе с трудом могла объяснить. Может, поэтому я так боялась Аттара. Рядом с ним рушились тщательно возводимые стены. Меня одно утешало. Он был честен со мной, не обещал ничего и не дарил ложные надежды. И тем не менее я сама, словно мотылек, летела на его огонь. О, мой ласковый тигр! Я запретила себе думать, прошла через весь этаж, погруженный в темноту, и открыла дверь покоев, которые занимал Танговор. Опасалась, что он будет спать, и у меня не хватит решимости его разбудить. Но он сидел, глубоко задумавшись перед камином. Я нерешительно застыла, страшась, что он не поймет мою невысказанную просьбу. По телу пробежал холодок сомнений. Он медленно повернулся и посмотрел на меня. Тишина и спокойствие, царившие в его гостиной, желтоватый отсвет от огней в парке, все создавало ощущение нереальности. Вглядываясь в его темные глаза, где бушевали рыжие всполохи от огня в камине, я нетерпеливо развязала тесемки халата. Ткань тяжелым потоком скользнула по ледяной коже и упала к ногам. Холодный воздух обжег словно огонь. Страх, желание и стыд. Все это перемешалось внутри, меня трясло и хотелось сбежать. Его взгляд блуждал по моему телу, словно Танговор был не в состоянии понять происходящее. Но не успела паника накрыть меня, как я оказалась в его объятиях. Он жадно впился в мои губы, а его руки большие и сильные обхватили талию. Я никак не могла унять бившую меня дрожь. «Варвара, не надо, не бойся», — прошептал он, подхватил на руки и понес в спальню. Бережно опустив меня на кровать, он медленно расстегнул пуговицы на рубашке, а затем ремень брюк. А я лежала и смотрела, не в силах отвести взгляд. Луна неровным светом скользила по его плечам. Он присел рядом и нежно поцеловал мое колено. Его широкие теплые ладони начали медленно скользить по моей коже. Он не спешил. «Варвара!» Танговор словно смаковал мое имя. Его голос проникал во все клеточки моего тела, горячим дыханием обволакивая кожу. Жарко. Пьяняще. Он гладил ноги, бедра, живот. Шептал, какая я красивая. Целовал мои замерзшие руки. Жадными поцелуями покрывал каждый сантиметр моей шеи. Томительное тепло зародилось в груди и распустилась по всему телу. Моя тревога нехотя отступила. Я всхлипнула, ощущая долгожданную свободу от колючего холода, что поселился в сердце. Расслабилась и отдалась воле волн, которые начали захлестывать меня. Сколько раз мечтала провести руками по шелковой коже Аттара, скрывающей твердость мышц, погрузить пальцы в смоль волос. Я обхватила его лицо руками и прижалась к его губам крепко и страстно, вкладывая всю боль и страсть в желанный поцелуй. Тело пронзил сладкий ток. Движения Танговора были мягкими и медленными, словно он боялся сломать что-нибудь очень ценное. Тело уже не слушалось меня, выгибалось дугой, и я растворялась в чувственном ощущении наполненности. Я сгорала от близости крепкого мужского тела, от нежных поцелуев. Ощущала себя желанной, а не куклой. Во мне поднималась целая буря, сметающая остатки сомнений и стыда. Я с головой ринулась в сумасшедший танец обнаженных, слившихся тел. В этот раз сон был совсем другим. Ни тени сомнения, ни капли страха. Подхваченная сильными руками, я была словно внесена сразу в центр чернильной тьмы внутри храма. Кто-то невидимый произносил слова на незнакомом мне языке, а я в ответ одну за другой гасила свечи, ладонью, совершенно не ощущая огня. Пламя ласково льнуло к коже и, угасая, теплой нежностью наполняло меня. Вскоре мне стало казаться, что внутри уже не хватает места распирающему меня восторгу. Переполняющий жар впитанного огня пьянил, голова шла кругом и хотелось петь от счастья. Непонятные слова вдруг обрели значимость, и я услышала: «Ты — мое дыхание, ты — каждый удар моего сердца, ты — волшебство». Невидимые ладони еще крепче сжимали мои плечи, подводя к последней свече. «Ты будешь моей избранной, станешь моей единственной, мой удивительный дар». «Да», — с облегчением ответила я, сняла огонь со свечи и приложила к груди, внося его в самое сердце, растворяя в себе без остатка. Довольная тьма хлынула и укрыла нас непроницаемым бархатом тишины и покоя. Солнце влезло в окно и разбудило меня своими свежими лучами, пахнущими радостью. Тело приятно ломило после бурной ночи без сна. Воспоминания о том, каким жестким и одновременно нежным был Танговор, опаляли щеки румянцем. Бархатная южная ночь. Сладостные судороги сплетенных тел. Тяжелое дыхание одно на двоих. И как здорово было засыпать кожа к коже. Надо же, как удивительно спит Аттар, оплетая женщину руками и ногами, словно добычу. Мои утренние попытки выскользнуть и спастись бегством потерпели поражение. Стоило шевельнуться, и он, сонный, шумно втянул воздух носом, словно вдыхал аромат волос, и спросил едва слышно: «Варвара, в чем дело? Что тебя беспокоит?» Невыносимо нежно. Мне хотелось заплакать, когда я услышала тревогу в его голосе. Разве я могла ему рассказать, что люблю? Себе самой едва осмелилась признаться. Я лишь улыбнулась и провела ладонью по его щеке, покрытой утренней щетиной. Мой терпкий мед с запахом полыни. Каждую минуту утра он обнимал меня, целовал и шептал глупости. Разве я могла ему рассказать, что мечтаю о взаимности? Он однажды выберет другую и назовет ее своей избранной. Мой ласковый тигр найдет свою Шарина. А мне останутся слезы. Голубые слезы — древо жизни. И маленький серебристый дракон. Я сейчас сожалела лишь о том, что мне не хватило цинизма и равнодушия прийти раньше. Пусть это прозвучит банально и бестолково, но так хорошо мне не было ни с кем. Глава 7. Танговор стоял перед портальной площадкой и ждал. Время тишины. Даже ветер присмирел и не шумел листвой. Через несколько минут начнется действо, внутри которого Аттар запрятал свой маленький спектакль. 3 дня. Много или мало? Все зависит от цели Дриона. Если действительно затеяна простая инспекция, то время пролетит незаметно, придраться не к чему. Но если владыка приедет с подозрениями и жаждой найти мага первого уровня, 3 дня растянутся до бесконечности. Солнечные лучи проскальзывали сквозь робкую зелень, игриво огибали тонкие ветви и падали на застеленную коврами дорожку, ведущую к портальному кругу в тени шатра. Воздух ласкал сладкими ароматами проснувшейся земли и сорванных цветов. Шелковые шатры, ковры, гирлянды, ленты, цветы и обязательная торжественная музыка. Танговор терпеть не мог всю эту показную роскошь, но советник верно сказал, что простота и естественность – не лучший фон для маленькой фальши. Обман удобнее всего прятать среди шума и суеты. Рядом стояла Варвара, скованная, напряженная. Вряд ли она подозревает, какая мешанина чувств прячется за маской невозмутимости танговора. Страх и надежда, любовь и тоска, решимость и отчаяние. Понимание, что в самую важную минуту он думает не о прибытии важных гостей, а о ней. Об удивительной женщине, которая была найдена для спасения его жизни. А теперь, сама того не ведая, губила его сердце. Все недели сбегала от него, просачивалась сквозь пальцы обманчивой водой, а вчера сама пришла. Хрупкая, открытая, дрожащая, словно натянутый нерв. И вдруг все стало неважно. Не приезд владыки, не страх за собственную жизнь. Впервые он воспринимал женщину как дар, как великое сокровище. Он пил ее и погибал. Варвара вода, столько дней казавшаяся холодным морем, вдруг обрушилась на него сносящим цунами. Танговор по-прежнему мечтал найти ту неизвестную с карнавала. Вот только теперь он хотел разорвать с ней помолвку. Открывшаяся арка портала сверкнула молочным перламутром. Шагнули охранники, оценивающим взглядом просканировали местность. Следом вышли улыбающиеся магистры. Вот и время встречать страх. Танговор так стиснул зубы в ожидании Дариона, что лишь спустя несколько секунд осознал, что смотрит в серые и равнодушные глаза Сейра Бранда Гелеронда. Примечание. Сейр — уважительное обращение к мужчине без титула на Аккалоне. Обращение к женщине — Сияра. Конец примечания. А за ним с привычной странной улыбкой вышла Маритта, его сестра. Арка схлопнулась. Владыка Дарион не приехал. Вот уж точно, жизнь полна внезапных и странных поворотов. Вместо высокопоставленного противника приехали заклятые родственники. Неспешное шествие по ковровой дорожке. Приветствие. Бранд ни словом, ни жестом не показал, что узнал в танговоре родственника, и с наслаждением наблюдал за едва различимыми признаками внутреннего смятения на лице внучатого племянника. Бранд в последнюю секунду передумал предупреждать танговора об изменениях в составе делегации. Хотел взглянуть, как тот справится с ситуацией. Не без злорадства отметил, что тот вырос, но не повзрослел. Совсем еще щенок, играющий в правителя. Впрочем, все хранители таковы. Вчерашние дети, сменившие одну песочницу на другую. Бранд снисходительно выслушивал приветственные речи и терпеливо ждал, когда этот никому не нужный фарс закончится. Танговор произносил заученные слова и ощущал себя до нельзя глупо, словно он мальчишка, испугавшийся своей тени. И злость на себя и всю ситуацию грозила выплеснуться по любому поводу, а значит, время держать лицо. Сейр Бранд Гелеронд. Танговор внутренне зло усмехнулся. Боги проучили его. Вместо воображаемого страха бросили в лицо настоящий. Огромная вселенная со свойственной ей настойчивостью столкнула их именно в этой точке. Он ненавидел и боялся своего дядю, потому что когда-то восхищался им, почти боготворил. Гостей увели в приготовленные для них покои, где они могли отдохнуть перед вечерним приемом. Принимающая сторона во главе с танговором ничем не выдала, что ожидался другой гость. Лишь на секунду мелькнуло испуганное выражение на лице Ханны Мэй. Одно неуловимое движение ее руки, неслышные приказы, и по парку пронеслась волна едва видимых изменений, учитывающих вкусы нежданных гостей. Декораторы спешно заменяли в композициях белые лилии на свежесрезанные орхидеи. Танговор убедился, что все идет как надо, и подошел к стоявшей неподалеку Варваре. «Ты хорошо держалась». Она неопределенно пожала плечами и улыбнулась ему. Варвара вряд ли смогла объяснить ему, что ожидала чего-то другого. Посреди сказочного великолепия первый акт встречи прошел буднично и обескураживающе быстро. Внутри нее скользнуло легкое разочарование. В памяти остались лишь свой заученный почтительный реверанс да приклеенная улыбка. Никто ни о чем ее не спрашивал, и, как ей показалось, никто на нее и не смотрел. Лишь глава делегации мазнул равнодушным взглядом, и все. Варвара теперь стояла у шатра, украшенного вставками из полупрозрачной ткани, и пыталась вспомнить лицо сэра Бранда Гелеронда. Невыразительное, неприятно размытое. «Идем». Аттар потянул ее за руку. Мимо шатров, фонтанов и арок в розарий. Танговор подвел Варю к скрытой плющом скамейке и усадил себе на колени. «Я бы все отдал, чтобы узнать, о чем ты думаешь», — в самое ухо прошептал он ей спустя несколько минут тишины. «Где Дарейон?» — тихо спросила она. Танговор сначала замер, потом тихо рассмеялся. «Политически вежливым языком мне объяснили. Сэр Дарейон еще после визита в первые два мира сказал, что с него достаточно, мол, сэр Гелеронд с командой вполне справится без него». Аттар намотал на палец прядь вареных волос. «Тебя это беспокоит?» Танговор криво усмехнулся. «Сэр Бранд Гелеронд — известный ученый, уважаемый Айонер и мой родственник. Догадываюсь, почему он не предупредил меня. Не уверен, что фактор родства на что-то повлияет. Моя матушка про него много рассказывала. Наша семья гордится им. Хотя на самом деле мы для него всегда были пустым местом. Седьмая вода на киселе. После смерти жены Бранд работал как исступленный. Сделал ряд важных открытий для наших миров. Биолог, гематолог, инфекционист. Говорят, в прошлом столетии только благодаря ему смогли остановить страшную эпидемию кранг. Но больше всего он известен своими работами по исследованию крови. Законы, магия, наследственность, болезни. У вас все айонеры после смерти жены спасаются работой? Это хороший способ скоротать время». «Скоротать?» — удивленно выпалила Варвара. Танговор притянул ее к себе и зарылся лицом в волосы. Спустя несколько минут он отпустил Варвару, и они поднялись со скамейки. Когда уже почти подошли к выходу из розария, Атар остановил девушку за руку, развернул к себе и сказал серьезно. «Бранд Гелеронд — невероятно известный ученый. Его все уважают, если не боготворят. Но ты должна знать, что у него хватает странностей и эксцентричных привычек, о которых, правда, не принято говорить. Попрошу Ханну Мэй тебя до вечера подготовить». «Ты про Лилии?» «И это тоже. Сама увидишь». Танговор поднес ее руку к губам. Сердце Варвары забилось быстрее, когда он нежно поцеловал ладонь, а перед тем, как выпустить, сжал пальцы. «Отдохни немного перед приемом». Танговор проводил взглядом хрупкую фигуру Варвары в золотистом платье и шумно вздохнул. Хотелось броситься вслед за ней и запереться вдвоем в спальне. Хотелось убедиться, что ночь не привиделась, что девушка наконец пришла. Нежность к Варваре щемила и перехлестывалась злостью к своей нелепой судьбе. Он боялся, что из-за случайной девчонки с карнавала однажды раскроется тайна его уровня. Но он и представить себе не мог, что опасаться надо иного, что однажды он встретит ту, что прохладным дождем омоет его сердце и перевернет все с ног на голову. Аттар тряхнул головой и направился в кабинет к советнику. «Немилость?» — Сотор сходу озвучил недавние мысли Танговора. «Не знаю, может, это действительно рутинная инспекция, и мы зря переполошились?» «Стоит ли опасаться сэра Гелеронда?» — спросил советник, просматривая в который раз бумаги по встрече. Список гостей, меню, музыканты, танцовщицы, обслуживающий персонал, программа вечера. Так много всего нужно держать в центре внимания. Все должно пройти на высшем уровне. Ты знаешь, кто он? Ученый, знаменитость в определенных кругах, жесткий, беспринципный гений. Сотор пожал плечами. Он брат моего деда по материнской линии. Советник удивленно вскинул брови. И где же бурный восторг и теплые объятия с похлопываниями по спине? Ты серьезно? Понял, родственные связи не учитываются. И все-таки стоит ли его опасаться? Не уверен, что знаю ответ. Если только его привычек. Зло усмехнулся Танговор. Сложно о чем-то рассуждать, когда дело имеешь лишь с одними неподтвержденными слухами. Сейчас ему пришла новая мысль, что пропажа магов первого уровня действительно случайность, совпадение, и он зря испугался неожиданной инспекции. Танговор тщательно отгонял мысли о будущем. Рядом с Варварой оно вдруг утратило свою ясность и определенность. А вот его подсознание, похоже, знало точно, какое будущее теперь желанно. Иначе с чего вдруг такой удивительно странный сон, где он назвал девушку своей Шарина? Танговор настолько опешил утром от привидевшейся картины, что потерял бдительность и позволил проступить вензелю татуировки, которую так привык прятать от людей. Но Варвара лишь провела рукой по его спине и ни о чем не спросила. Танговор наклонился над столом и сказал Сотору: «Проследи, чтобы на приеме не было ни одной незамужней девушки. Мне не нужны неприятности». «Объяснишь?» Танговор раздраженно передернул плечами. Как облечь в приличные слова все те скабрезные слухи, что с таким смаком он обсуждал с приятелями в детстве? Мальчишек не интересовали достижения гениального ученого. И сейчас Танговор испытывал смешанные чувства досады и брезгливости. У него специфические вкусы в постели. Однако советник ничуть не смутился. Тогда надо, наоборот, подложить под него сразу кого-нибудь подготовленного и не дергаться. Пусть удовлетворит темную сторону своей натуры. Глядишь, и для нас все пройдет максимально гладко. Я не сутенер. Пусть ищет любительниц острых приключений в других мирах. Глава 8. Солнце нырнуло за крышу дворца, оставляя после себя синие сумерки. Парк погрузился в уютный свет вечерних огней. Подхватив бокал вина, я спряталась за арками, украшенными цветами, и из полумрака разглядывала прибывающих гостей, особенно иномирян. Первой в парк вышла Маритта Гелеронт, сестра Бранда. У меня дыхание перехватило от ее красоты. Гибкая пантера с бронзовой кожей. Мне так хотелось увидеть ее глаза, но они все время были скрыты за полуопущенными черными ресницами. Она ходила и с наслаждением то трогала тонкими пальцами все вокруг, то подносила разные предметы к лицу, с удовольствием вдыхая. В ней ощущалась странная надломленность, и я не сразу поняла, что она не столько знакомится с вещами, сколько прощается, тщательно запоминает образ и отпускает. Было в этом что-то тревожное. Парк постепенно наполнялся людьми в роскошных вечерних нарядах. Из белой открытой беседки неслась приятная музыка, вплетаясь в оживленный гул разговоров. Приехавших высших, магистров Айянеров, сразу окружили мужчины во фраках из нашего мира. Видимо, будут обсуждать перспективы переселения. Между столами в центре оставили свободную площадку. Здесь ненавязчиво выступали танцовщицы в откровенных нарядах. Зрители благосклонно взирали на чаровниц, покачивающих бедрами в разноцветном свете огней, и молчаливыми кивками выказывали свое одобрение. Бранд Гелеронт присоединился к гостям одним из последних. Меланхоличный и до зубного скрежета манерный, в перчатках. В отличие от Маритты, он старался ни к чему не прикасаться. Говорил с людьми с брезгливой презрительностью, будто терпеть не мог собеседников, но вынужден был с ними общаться. Танговор вывел меня из моего укрытия, обнял за плечи и подвел к Бранду. «Сэйр Гелеронт, позвольте представить вам мою Шарина, Варвару Лайя». «Прекрасный выбор», — равнодушно отозвался высший, уделяя больше внимания бокалу, зажатыми пальцами в белоснежных кожаных перчатках, чем мне. Вот и все. Абсурдный спектакль ради единственного «Здравствуйте». В душе поселилось ощущение липкой годливости. Высшие играют в свои странные игры, а я всего лишь пешка. А чего я ждала? Сложного действа с фанфарами? Допроса? Интриг? Едкая смесь разочарования и облегчения. Я потратила целый месяц ради этого момента. Склонилась в глубоком реверансе, прижалась губами к щеке танговора, улыбнулась своему жениху и с облегчением сбежала. А вечер тем временем шел своим чередом. Безупречно одетые мужчины в темных фраках, Их яркие спутницы пестрой толпой заполняли уже, кажется, все уголки дворцового парка. Великолепные платья, сверкающие драгоценности. Незаметные официанты разносили бокалы с дорогими винами, музыка играла все громче. Никому не мешая, не задевая гостей, почти из воздуха посреди толпы возникла золотистая арена на возвышении. Начинался ритуал вручения подарков. На сцену вышли мужчины с обнаженными торсами. В музыке сильнее стали звучать барабаны. Я аж вздрогнул от предвкушения. Плавные безупречные движения совершенных тел сплетались в завораживающий танец-борьбу. Невозможные изгибы и невероятные прыжки гипнотизировали. Мерный ударный ритм постепенно убыстрялся, заставлял меня нервно сжимать кулаки. Я переживала за актеров, показывающих мастерство на грани возможного. Барабаны били все быстрее и быстрее, и скоро движения рук и ног слились в единые смазанные тени. Зрители застыли, впитывая каждое мгновение удивительного поединка танца. Стояла напряженная тишина, разбиваемая лишь четкими и стремительными ритмами. Громкий удар — бом! И мир словно замер. Мастера, тяжело дышащие после сумасшедшего танца, стояли на одном колене, держа на вытянутых руках катаны в богато украшенных ножнах. Подарки гостям из другого мира. Мне даже со своего места была видна изысканная резьба на гардах. Зрители взорвались аплодисментами. Брандт и магистры поднялись по ступенькам на сцену и с поклоном приняли подарки из рук мастеров. Гелеронт потянул из ножен катану, осмотрел тонкий клинок, вгляделся в узор на лезвии и благодушно кивнул Танговору. «Дар принят». Аттар обнимал меня за талию, и я кожей ощущала, насколько он доволен приемом. Кажется, все шло так, как надо. Гости снова расходились по парку, возбужденно обсуждая недавнее шоу. Музыканты вернулись к легким и игривым мотивам. На месте арены сноровисто устраивали танцплощадку. В моей крови бурлило вино. Я наслаждалась теплом тела Аттара. Вдруг почувствовала, как замер Танговор, и проследила за его взглядом. По другую сторону от сцены стояла изящная девушка. На нее с восторгом смотрели многие мужчины, не отрывая алчных глаз. Я вдруг ощутила себя бледной и невзрачной по сравнению с этой дивой, освещающей все вокруг. Длинное алое платье едва держалось на тоненьких бретельках. Сквозь ткань отчетливо просвечивали острые соски. Хрупкая, с копной белокурых волос и невинным лицом, она была воплощением провокации в своем волнующем наряде. Не сразу был заметен мужчина, который собственническим жестом придерживал ее талию. Девушка поймала взгляд Танговора, развернулась к спутнику, что-то сказала, тот улыбнулся в ответ и повел ее по кругу вдоль края арены. Я вздрогнула. Прямо к нам. Девушка подходила все ближе, и я поразилась жгучей ненависти, отразившейся в синих глазах, скользнувших по мне. Вдруг показалось, что все наблюдают за моей встречей с этой женщиной. Это же она. Я вижу ее впервые. Но собственнический взгляд на Танговора не оставляет и тени сомнения. Алия. Девушка, которая долгие годы была подле Аттара и сейчас откровенно и жадно тянулась к нему всем телом, выставленным на показ. Самодовольный и на редкость близорукий, ее спутник явно не замечал, что Алия им пользуется как поводом оказаться здесь, на закрытом приеме. Он приосанился и представился, а после добавил: «Прекрасный вечер, уважаемый Танговор Скайдарау. Позвольте представить мою спутницу Алияра Ванлей». Рука Танговора, лежавшая на моей талии, сжалась, причиняя боль. На долю секунды мне показалось, что отсвет ярости проскользнул по лицу Аттара, прежде чем оно скрылось за непроницаемой маской равнодушия. И все равно я физически ощущала волны гнева, доходившие до меня вместе с теплом его тела. Казалось, он готов открутить мужчине напротив голову. Время вдруг застыло тягучей смолой. Жадные взгляды, шепот, тяжелый запах духов, спиртного, разгоряченных тел. У меня закружилась голова, потому что я не могла найти иной причины для злости Танговора, кроме как ревности к мужчине, обнимавшему его Алию. Мне потребовалась вся выдержка, чтобы хотя бы выглядеть спокойной. Слезы так и просились на глаза, но я решительно поморгала и выпрямила спину, произнеся с вежливой улыбкой: «Добро пожаловать! Я статуя с каменеющим сердцем. Если вам дорога ваша спутница, советую увести ее с этого приема». От слов Тангавора несло леденящей стужей. Дородный мужчина глупо открыл рот, явно растерявшись от столь грубого ответа. Невозможно, кукольные глаза Алии наполнились болью и слезами. «Why are you doing this to me?» «За что ты так со мной?» «You mustn't stay here!» «Тебе следует уйти!» Голос Аттара был абсолютно невозмутимым и в то же время неуловимо заботливым. Непонятные слова между мужчиной и женщиной сплетались в нечто интимное, сокровенное, вызывая у меня ощущение, что существует отдельная вселенная, где есть место только для них двоих. Я видела, как двинулся в нашу сторону Сотор, как впервые промелькнул интерес на лице Бранда, и, наконец, увидел глаза Маритты, черно, влажно блестевшие любопытством. Меня охватило странное желание немедленно разбить этот водоворот алчущих глаз. Повинуясь неясному порыву, я схватила Тангавора за руку, заставляя кривиться в улыбке застывшие губы, произнесла, глядя мужчине в глаза, практически не моргая: «Любимый, разреши пригласить тебя на танец». Тангавор взглянул на меня. «Ну же, тебе же был нужен весь этот спектакль». Я томно улыбнулась. «Вернешь свою Алию потом, когда Брант и его свита уедут». Я мысленно молилась, чтобы Аттар поскорее пришел в себя. Он, наконец, отмер, подхватил меня за талию и увлек на танцпол. «I miss you!» — полетела отчаянная нам вслед. «It's not over yet, Тен!» «Я тоскую по тебе. Это не может закончиться вот так, Тан!» Я ощущала ладонями его окаменевшие плечи. Мы улыбались и танцевали, как положено влюбленной паре. Двигались по кругу молча, не отрывая друг от друга глаз. И сдается мне, каждый из нас прятал за стеклянными счастливыми лицами свои горькие переживания. Я краем глаза видела, как Хирина и Сотор уводили Алию прочь. Вскоре Тангавор уткнулся носом в мои волосы и прошептал едва слышно: «Спасибо». «Это моя работа, уважаемый Аттар. Убедить всех и каждого, что у нас идеальный союз. Не позволить вам, Тангаворская Дарао, все испортить. Я запуталась и не понимаю ваших мотивов, но отлично знаю, что моя роль — всем улыбаться и быть неприлично счастливой, невзирая на собственное так глупо и безнадежно влюбленное сердце. Вы же сами меня учили, что эмоции нужно держать под контролем». Глава 9. Покои Маритты Гелеронт. Густой травяной запах массажного масла плыл по комнате, потрескивая в огнях многочисленных свечей. Распустив шнуровку на белом шелковом платье, Маритта скинула его, оставшись лишь в тонкой полоске нижнего белья. Алия съежилась в кресле и заплаканными злыми глазами смотрела на высшую. Высокая грудь, бронзовые плечи. Красивая. Не то, что это мымра, которая смеет называть Тангавора любимым. Алия досадливо зашипела. Так сильно сжала кулаки в гневе, что проколола кожу ладоней. Прижав покрасневшие от капелек крови полумесяца к губам, она из-под лобья продолжала рассматривать спасительницу. Маритта втирала масло в свою медовую кожу, заставляя ее неприлично блестеть в свете свечей. Алии стоило огромных трудов проникнуть во дворец. Недели ушли на то, чтобы узнать о готовящемся большом приеме, найти подходящего мужчину, достаточно глупого, чтобы управлять им. Спать с ним. Алию передернуло от воспоминаний, как этот жирный Боров наваливался на нее и мял своими липкими руками. В последний момент все чуть не пошло прахом. На время приема незамужних объявили нежелательными персонами во дворце. Пришлось спешно устраивать феерическую мелодраму. Мужчина даже не понял, в какой момент он сделал Алии предложение. «Ах, дорогой, да, почти уже женаты. К чему нам формальности?» Маритта, словно не замечая маленькую гостью в своей комнате, промокнула кожу белоснежным полотенцем и надела черный шелковый халат. Прекрасная богиня, от которой не хотелось отводить взгляд, наконец повернулась к Алье. Темным горьким медом потек низкий голос. «Нет закона превыше страсти, да, девочка?» Маритта сразу заметила оживший взгляд брата, когда тот увидел Алию. Маленькая белокурая гибкая орхидея в красном платье. Сложно было не увидеть ее сходство с погибшей Арилией, женой Бранда. Тот же цвет волос, те же изгибы тела. А тут еще и такие эмоции, исходящие от малютки. Это будет чудесный подарок. Выкрасть ее у охранников было так забавно. Алия дернулась от столь прямого вопроса. Ее глаза заблестели гневом. Что этой богине известно об унижении? Разве хоть кто-то осмелился бы выгнать высшую, как ненужную шавку? Ей все говорили, что не стоит раскатывать губу на Аттара, что он пустил ее в свою постель на пару ночей, и это ничего не значит. Он не признает привязанностей. До чего же было здорово потом смотреть сверху вниз на всех злопыхателей, когда она выходила из его постели через неделю и спустя месяц. Алия покорно согласилась со всеми его условиями, лишь бы въехать полноправно во дворец. Не просить большего, не рассчитывать на будущее, исчезнуть по первому его слову. Неужели эта снулая девка тоже согласилась на такое? Где она теперь спит? В ее покоях? Алии хотелось выть от злости. Она рассчитывала, что придет на прием, затмит всех вокруг. И Танговор вспомнит, как хорошо было с ней, и сам попросит вернуться. Она даже согласна снова не просить и не надеяться на большее. Меньше всего Алия ожидала увидеть рядом с ним другую. Ей потребовался час в дамской комнате, чтобы сначала успокоиться, дать остыть заплаканным глазам, а потом привести себя в порядок. А он... Алии хотелось завопить от горя. Аттар смотрел на нее с такой злостью и выставил на глазах у всех. Второй раз. Сволочь. «Не плачь, милая. Я знаю, кто тебе поможет». Алия не сразу сообразила, что давно уже в голос рыдает, размазывая косметику по лицу. Ей пришлось несколько раз поморгать, чтобы избавиться от радужной пелены перед глазами. «Пойдем, дорогая, давай приведем тебя в порядок». Маритта потянула заплаканную девочку в ванную комнату. «Пусть умоется и придет в себя. Бранд не любит косметику на лице у игрушек. Да и наряд надо подобрать менее пошлый». Маритта задумчиво застыла перед гардеробом. Платьев было больше, чем нужно для трехдневной поездки, но ничего подходящего для ее идеи. Наконец она остановила выбор на тонкой полупрозрачной сорочке для сна и нежно-голубом пеньюаре с кружевными вставками и с шелковым широким поясом. Она отнесла выбранные комплекты девушке, закрывшейся в душевой кабинке, и выглянула в коридор. Покои брата находились напротив. Сделав несколько шагов, она оглянулась и лукаво посмотрела на охранников, которые пытались быть незаметными. Соглядатые. Маритта фыркнула про себя и постучала в дверь. Бранд открыл сразу. Он вгляделся в ее глаза и, видимо, получив ответ на немой вопрос, хищно улыбнулся и спросил. «Не спится?» Маритта пожала плечами, еще раз бросила взгляд на охранников из-под полуопущенных ресниц и громко ответила. «Скучно. Я, пожалуй, посижу в библиотеке. Мне днем попались там весьма интересные книжки. Кстати, одна любопытная история лежит сейчас у меня в комнате. Можешь зайти. Мне кажется, она тебя заинтересует». Маритта провела ладонью по плечу брата и плавной походкой ушла к лестнице, приковывая взгляды охранников. «Стоит взглянуть, что там за история». Бранд распахнул двери комнат напротив и уставился на стоявшую у кресла Алию в полупрозрачных одеждах. Светлые влажные пряди выбились из ее прически. Скулы горели лихорадочным румянцем, глаза блестели от недавних слез. Он слишком долго жил в этой вселенной, чтобы те, кому положено, были не осведомлены о его привычках. В любом мире По приезде его ожидала девочка, готовая к его играм. Но не здесь. Мальчишка-танговор попытался выразить свое презрение к его привычкам, нарочно удалив всех подходящих особ из дворца из приема. «Ты прекрасна», — ласково сказал Бранд Алия, закрывая глухие двери. Девушка ошарашенно замерла. Не давая ей ни секунды на раздумье, он в несколько размашистых шагов подошел к ней и захватил в плен своих глаз. «Ты прекрасна», — еще раз повторил он с особой интонацией. «Ты мне веришь?» Бранд с удовольствием отметил про себя, насколько же она невинна и порочна одновременно, как и его драгоценная Арилия. По-детски округлые щечки окружал персиковый румянец. Непослушные пухлые губы манили. Орхидея, нежная и хрупкая до неприличия, до желания выпороть, сорвать с нее образ девочки и вытащить наружу всю ее алчную, похотливую натуру. Как удачно! Как восхитительно он сейчас проучит танговора, сыграв с той, кого мальчишка так глупо пытался выпроводить. Короткая сцена на приеме хорошо показала, насколько девочка танговору не безразлична. Алия же ощущала себя словно на краю пропасти. Понимала, что нужно его оттолкнуть, но не могла. Высший внушал ей страх, но в то же время противостоять его обаянию и сексуальности она была не в силах. Его теплая ладонь нежно погладила ее щеку, а пальцы коснулись губ. «Ты мне веришь?» Он снова повторил свой вопрос, прозвеневший по всему ее телу. «Да», — невольно прошептала она, не сводя с него глаз. Вся воля девушки растаяла, как воск от огня. «Хочешь, я освобожу тебя от сжигающей ненависти?» Девушка затрепетала, подаваясь навстречу этому голосу всем телом, едва понимая, о чем ее спрашивают. «Ненависть?» Казалось, все было так давно и уже неважно. «Да», — едва слышно слетело ее согласие. «А вдруг он и правда сможет помочь?» Высший провел перчаткой по ее нежной шее. Погладил грудь, задевая торчащие сквозь тончайшее кружево твердые маленькие бутончики. Девушка возмущенно дернулась и прошептала что-то неразборчивое. Цинично наблюдая за смятением девушки, мужчина усмехнулся. В нем нарастало желание причинить ей такую боль, чтобы она кричала и молила не останавливаться. «Ты мне веришь?» — в третий раз спросил Бранд у Алии, выжигая остатки сомнений. Продолжая одной рукой придерживать ее подбородок, он второй развязал шелковый пояс халата. «Да», — ответила девушка, не отрывая восторженных, исступленно сияющих глаз от его лица. «Вытяни руки вперед». Бранд сделал шаг назад. Его недавно ласковый голос теперь наполнился стальными нотками. Алия послушно закивала и неловко подставила запястье. Он умело связал их поясом и повел девушку к дивану. «Встань на колени», — приказал он. «Руки вперед. Ложись». Девушка покорно и даже улыбаясь выполнила его просьбу. Или это был приказ? Она потерялась в собственных ощущениях, от его голоса сладко звенело внизу живота. Бранд вытащил ремень из брюк и с удовольствием щелкнул полоской выделанной кожи по воздуху. Потом встал около трепещущей Алии и задрал на ней одежду, оголяя белоснежные бедра. «Мы сыграем с тобой в игру. Я сделаю ровно 7 ударов, а ты на каждый скажешь по одной фразе, в которую вложишь всю свою злость и ненависть. Не смей орать или кричать. Думай хорошенько. За всякую ерунду я сделаю дополнительный удар. Поняла меня?» У девушки явно участилось дыхание, раздалось приглушенное. «Поняла». Бранд чуть по привычке не поправил ее. «Поняла, господин». Но сдержался. Не все сразу. Маритта не стала бы просто так называть ее историей. Пусть сначала выговорится. Кто знает, вдруг ей действительно есть что сказать. Алия выгнулась, ожидая удара. В воздухе разливался тяжелый запах страха и вожделения. Бранд жадно облизывал ее глазами. Пора начинать. Раздался свист, и по выставленным ягодицам прошелся обжигающий удар кожаного ремня. Алия глухо всхлипнула, все же успев удержаться, чтобы не закричать. «Говори!» — раздался напряженный и властный голос Высшего. Брандт задумчиво стоял у окна. «Да чего же безупречный у Маретты нюх на стоящую информацию? Ведь сама не понимает, как и что делает, и совершенно не умеет пользоваться даром себе во благо. Между искренними стонами боли, смешанными с блаженством, эта девочка сказала нечто весьма интересное. Оказывается, Танговор возил ее, свою любовницу, к храму семи богов, а та не смогла войти. И как только пришло уведомление о визите владыки Дориона, выгнал ее. И вот что удивительно, за столь короткий срок нашел избранную и совершил обряд. Его аура четко показывала наличие татуировки, четкой, наполненной силой. Одно важное «но». Есть только одна причина, по которой Алия не смогла войти в храм. Место Шаарина было уже занято. Так когда же он ее нашел? До или после Алии? Зачем же Танговор повез туда свою любовницу? И где в этот момент была его избранная? Кажется, у этого щенка есть несколько подозрительных секретов. Хищный ум ученого выстраивал уже таблицы возможных вариантов, которые могли привести к столь удивительному казусу. Нужно больше информации. Пора подключать Маритту. Он развернулся к Алии. Она, все еще связанная, покорно лежала на ковре, куда сползла после финального удара. Ее влажные глаза сверкали, а губы алели, словно спелые ягоды. Воспоминания о том, как она всхлипывала под ремнем, наполнили его удовлетворением. Арелия, драгоценная нежная тварь, посмела погибнуть раньше, чем он узнал о ее предательстве. Жена избежала наказания. И теперь Брандт, встречая нежных блондинок, так похожих на его любимую, срывал на них свой невысказанный гнев и нерастраченную страсть. «Спасибо, господин». Брандт хищно улыбнулся, стянул перчатки и расстегнул брюки. Кажется, в скучном и предсказуемом мире Краор его ждал целый букет восхитительных сюрпризов. Продолжим. Глава 10. Я пряталась. Ходила по ночным коридорам дворца и искала место, где меня не будут трогать. Едва стало возможным покинуть прием, не нарушая приличий, я тут же бросилась прочь от Танговора, сводящего меня с ума запахом горького меда и сандала. Вся сцена на приеме была сродни отрезвляющей пощечине. Ни его рассказ о Шарина, которая где-то рядом, ни его нарочито вежливое обращение, без единого намека на будущее, ни моя ущербность, ничто не могло задавить теплющуюся надежду. Сколько я ни пыталась урезонить себя, что эта сказка не про меня, раз за разом уносилась в страну фантазий, превращалась в безразличную глину, из которой чужие руки лепили все, что угодно. В какой момент личные непонятные игры Аттара вдруг стали важнее меня самой? А вот разъедающая ревность, на которую я не имела права, жестко вернула меня на землю. Я металась по погруженному в темноту огромному дворцу, шарахалась от невозмутимой стражи, искала место, где смогу остановиться и найти во всем этом хаосе саму себя, избавиться от тошнотворного чувства беспомощности. Я распахнула двери библиотеки и с наслаждением вдохнула запах пыльных полок и старых переплетов. Еще со времен студенчества аромат книг в моем сознании связался с ответами на все волнующие вопросы. Тишина, еле слышный стук часов, лунный свет, прочерчивающий дорожки между стеллажами. Я с предвкушением водила кончиками пальцев по корешкам, загадывая, какая же книга просится мне в руки. Какие слова помогут мне вернуть самоуважение и подлатать переломанный внутренний стержень? Я не верила в знаки свыше, просто знала, что в чужих словах увижу то, о чем хочет сказать мне собственное подсознание. Разговор с самой собой через слова случайных историй. Молчаливые тени охраны остались за порогом, давая мне долгожданное чувство уединения. Знают, что даже спустя месяц я тяжело воспринимаю их вынужденное присутствие. Через несколько минут я сидела в огромном кожаном кресле, подобрав ноги, и с трепетом рассматривала незнакомую и явно очень старую книжку. Сказки Ганса Христиана Андерсена. Почему она? Не знаю. Теплый свет настольной лампы высветил название первой истории. «Русалочка». Принц не выбрал героиню. Даже сказки не гарантируют, что безрассудное самоотречение обернется желанной наградой. Так прямолинейно и так просто. Не стоит идти на поводу у эмоций. С самого начала говорил Танговор. В голове наступила холодная ясность. Я сидела и придумывала, чем буду заниматься после, когда в библиотеку вошла Маритта. Гибкая пантера, сверкая шоколадными глазами из темноты, сразу направилась в мою сторону. «Доброй ночи. Вы не против моей компании?» Приятный бархатистый голос заполнил библиотеку, отражаясь от тесненных переплетов. «Нет, прошу вас, присоединяйтесь». Я спустила ноги на пол и выпрямилась. Но увидев, как изящно Маритта забралась в кресло напротив и свернулась подобно кошке, я вернулась в прежнюю позу. Гостья долго разглядывала меня, смущая откровенным любопытством в глазах. «Любовь — жестокая подруга, не так ли?» Вдруг произнесла Маритта. Моя ладонь, поглаживающая книжку, замерла. Высшая усмехнулась. «Одной рукой любовь дает, а другой отнимает. Знакома?» «Да», — ответила я, гадая, отчего в голосе Высшей звучит такая злая горечь. «О чем книга? Вижу, ты расстроена. Грустная история». «О несчастной первой любви». Я постаралась придать голосу больше равнодушия, чем ощущала на самом деле. Маритта, понимающе улыбнулась. «Дай угадаю. Героиня безумно любила и готова была отдать все, что у нее есть, ради него. А он предал. Ушел и оставил после себя пепелище. Тревожная у нее все-таки красота». Пантера, скрывающая под бархатистой шкурой застарелые шрамы прошедших лет. Было в ней что-то созвучное мне самой. Ощущение родства, которое не успокаивало, а наоборот, шевелило невольным резонансом внутренние занозы. В юности я влюбилась как кошка. Горела в агонии страсти. Готова была бежать за ним на край земли, целовать его ноги, носить ему воду. Я умоляла его взять меня с собой». Капитан из другого мира, он казался мне самим совершенством. Но ему было нужно лишь мое тело. Трахнуть саму Айенеру, дочь гордого, высокомерного народа. Вот какую зарубку он сделал на рукояти своего меча. Я вздрогнула от грубых слов, идущих словно со дна души. Так не подходили они аристократичному облику Мариты, что лишь сильнее подчеркивали злую горечь в ее голосе. «Бесчувственная скотина. Он брал меня по несколько раз за ночь, сводя с ума. Я была на седьмом небе от счастья и не замечала отсутствия ответной любви. Мне казалось, моей нам хватит на двоих с лихвой. Глупая девочка, подарившая невинность недостойному, сильно поплатилась. Он улетел в свой мир, а я осталась отвергнутой, использованной Маарой, с плодом внутри». Маритта невидящими глазами смотрела в окно, а я потрясенно молчала. «Наверняка ты уже знаешь, что у мужчин Айенеров дети могут появиться только в браке, после того, как его избранная Шаарина сможет принять его семя и понести. Похотливые самцы могут сколько угодно таскать в своей постели женщин и при этом оставаться чистыми и благородными, потому что у них не бывает бастардов». Я кивнула, что-то похожее мне рассказывал Танговор. «А знаешь ли ты, что дочери нашего народа могут зачать от любого мужчины из всех миров? Мы редкие, оберегаемые жемчужины. На десяток мальчиков рождается лишь одна девочка. Нас холят и лелеют, прячут до совершеннолетия чужих глаз, чтобы потом подарить ради политических, экономических или каких-то личных выгод. Ведь мужчине не требуется наша любовь, чтобы сделать нас матерью своих детей. Редкие девушки имеют право выбора. Жестокая любовь дарит и отнимает. А Айенерам подарила право искать свою любовь среди всех женщин мира. У женщин же это право отняла, взамен дав брак по расчету. Я боялась, что меня убьет, когда узнают о беременности. Полукровки — страшное пятно на репутации рода, особенно в те времена. Знак того, что вместо гордой и послушной дочери они воспитали шлюху, раздвигающую ноги перед первым встречным. Полукровок айянеры презирают. Мой ребенок был обречен на изгнание, если не на смерть. Моя семья отличалась особой ненавистью к полукровкам и выступала за очищение рода. Я нашла ведьму, которая обещала мне помочь. Марита снова замолчала. Мне хотелось подойти к ней, обнять, но я не осмелилась. Она помогла. Избавила меня от беременности, а заодно и от возможности познать счастье материнства. Боги умеют карать. Стремясь скрыть смятение от ее рассказа, я неловко выбралась из кресла и подошла к застекленному бару. Не особо понимая в темноте, что за напитки там стоят, схватила первую попавшуюся бутылку и налила в бокалы. Мне было стыдно, что в ответ на откровенность Мариты я лживо прячу свое точно такое же горе. Нам обеим не суждено познать радость материнства. И я подошла к ее креслу и протянула бокал, сверкнувший жидким золотом. Она благодарно улыбнулась и залпом выпила. Я же осторожно понюхала неизвестный мне алкогольный напиток. Аромат горького апельсина и шоколада подсказал мне, что в бокале ликер. Вслед за Мариттой сделала большой глоток и поморщилась. «Презираешь меня?» — вдруг глухо спросила она. «Нет». «Вижу», — невесело усмехнулась высшая, разглядывая блики от хрустального бокала. Сложно было представить, что эта грустная, красивая женщина в некотором смысле бабушка Танговора. Она выглядела едва ли старше меня. Марита поднялась, принесла бутылку с ликером и снова наполнила наши бокалы. Две женщины в темноте библиотеки при лунном свете. Мы видимся с ней в первый и, скорее всего, в последний раз. Я тихонько слушала и незаметно напивалась. А пантера делилась своей жизнью. Она так и не простила себе тот глупый тщеславный страх, толкнувший ее на порог к ведьме. Ее дважды выдавали замуж за безразличных ей мужчин. Богатых и влиятельных, как водится. Но вскоре мужья возвращали ее домой с клеймом «пустая». Родители были так разочарованы, что вычеркнули ее из своей жизни. Она превратилась в живой призрак самой себя, пока не приехал старший брат и не забрал Мариту с собой. Он единственный заботился о ней. Мой стресс расплавился в душистом ликере. Тревоги и стеснительность рассеялись в неожиданной откровенности. Я искренне сочувствовала Марите. «Мне знакомы чувства, когда тебя отвергают из-за ущербности». Я делала маленькие глоточки и вспоминала свой второй карнавал Джунай. Я и Роман. Мой бывший жених организовал для нас поездку в столицу. Я думала, что боги смилостивились надо мной и снова подарили мне любовь посреди праздника. Неделя пролетела как сон, а в последнюю маскарадную ночь Роман сделал мне предложение. Я была невероятно счастлива. А уже через несколько недель он ударил меня и выгнал. Потому что я тоже пустая. Невесело про себя усмехнулась. И в третий раз я умудрилась влюбиться неправильно. «Расскажи мне о своей первой любви», — вдруг попросила Марита, разрывая повисшую между нами тишину. Я со смущением посмотрела на женщину. Остро понимала, что рассказывать про Романа не могу, и врать не получится. Мне очень хотелось отплатить за ее откровенность». С трудом подбирая слова и отсеивая ненужные подробности, я рассказала о ночи на первом карнавале. Максимально абстрактно, лишь намеками и образами, без упоминания места и времени, замалчивая многие обстоятельства. О незнакомце в маске, о первом волнующем поцелуе. О том, как таяло сердце от его горячих губ, шептавших восхитительные слова. Как невозможно уютно было в его руках. Впервые в жизни я позволила облечь в слова свои запрятанные воспоминания. Даже подругам не смогла рассказать из-за чувства вины. Кто знает, может, если бы я их тогда не потеряла, то они бы не оказались в том ужасном переулке. Как я могла рассказать о своем счастье им? А остальным и тем более не осмеливалась. Боялась лишних вопросов, уточняющих место и время. А от Маритты не боялась. Высшая лишь на секунду заглянувшая в наш мир, действительно не стала выпытывать подробности. Крутила опустевший бокал в тонких пальцах и задумчиво улыбалась. Не знаю, сколько мы еще просидели в уютных креслах за неспешными разговорами. Может, час, а может, всю ночь. Время словно перестало существовать. Танговор был раздраженным и уставшим. Он опирался руками на стол и из-под лобья взирал на подчиненных. Разве могут вырасти нормальные бойцы в кастрированном мире? Разве можно срываться на людей, которые всю жизнь росли в блаженном покое и не знают, что такое настоящая опасность? Аттар ненавидел, когда приходилось полностью полагаться на других, но такова роль руководителя. Он долгие годы учился доверять своим подопечным, а теперь снова убедился, что первые люди, сонные мухи мертвых миров, так и не смогли вырасти. Сразу после окончания приема Танговор устроил разнос абсолютно всем своим подчиненным, невзирая на ночь и тщательно скрываемые зевки. Повезло лишь тем, кто нес караул во дворце и охранял Варвару. Аттар едва сдерживался, чтобы не перейти на крик. Но понимал, что вспышка ярости перед лицом людей, которых он же и воспитывал, ничем не поможет. Во многом виноват сам. Узнав месяц назад, что Алия успокоилась в чужих объятиях, он побрезговал узнать имя ее нового любовника. Лишь с особым рвением подчищал воспоминания всех жителей дворца, чтобы образ его недавней пассии стерся до едва различимого. Словно Алия была очень давно. Танговору хотелось сбежать в спортивный зал и отметелить грушу до строек песка, вытекающих из порванной мешковины. Беспомощная злость вызывала нестерпимый зуд в кулаках. Коварная девчонка провела всех. Один идиот повелся на ее прелести и потащил на прием, невзирая на запрет. Два других не разглядели опасность в Алии и счастливо распихивали по карманам взятки. В ней они видели лишь старую знакомую, когда-то жившую во дворце. Она ведь не опасна. А третий тупица — он сам. Не предусмотрел. А все потому, что размяк, обленился, расслабился. После коварного и подлого колонна новое место работы казалось раем. Ни политики, ни войн, ни революций. Даже преступность была невероятно низкой. Он был богом здесь, на которого все поголовно смотрели снизу вверх. В полной безопасности и абсолютном покое он потерял хватку и теперь, похоже, жестоко поплатится. Мир полный сонных мух. Люди работают спустя рукава, даже лучшие из лучших. По-настоящему живых, активных, единицы. Он с таким презрением смотрел на опекаемых первых людей в первые годы. Обещал себе не позволить местной линии апатии испортить и его. Куда же испарилась решимость сохранять острый ум за это время? Танговор стиснул кулаки так, что побелели суставы. Сам хорош. Он ведь даже свою Шаарина искал в полсилы. Надо было... Ох, много чего надо было. Позор ему и всей его системе безопасности, если даже Алия смогла так легко проникнуть на прием. В глазах темнело от бешенства. После того, как кабинет покинул основной состав службы безопасности, Сотор и Дрей хмуро ждали, когда стиснувший челюсти Аттар велит продолжать. Начальник охраны не мог припомнить, чтобы Танговор Скайдарау был в таком гневе. Впрочем, странно, что не уволил на месте. Его подчиненные, взяточники Разгильдеи, нарушили приказ и пропустили незамужнюю девушку. Дрей вздохнул. Пора попрощаться с должностью. Даже если уволят, самому нужно по совести уйти. «Докладывай», — наконец смог выдавить Аттар. Варвара покинула библиотеку и вернулась в свои покои. «О чем говорили с Мариттой? Удалось услышать?» Дрей замялся. Приказ не спускать глаз со всех членов делегации его изначально смутил своей двусмысленностью. В чем задача? Оберегать гостей или беречься их? В итоге он решил делать все по максимуму, и его люди получили четкое распоряжение отслеживать даже разговоры. В основном Сияра Гелеронт рассказывала о своей юности. Слышно было плохо, но ничего, кроме воспоминаний, они не обсуждали. Немного выпили и разошлись. Судя по докладу, довольные беседой. «Хорошо. Где Брандт?» «Все это время был в комнатах Маритты. Но вы же понимаете?» Танговор все понимал. Если у всей делегации уровень силы был недостаточен, чтобы пользоваться крохами сил хаоса, то мощь Гелеронда, по последним данным, была второй ступени, а значит, он мог легко отвести глаза. Его дядя мог творить что угодно, и обычные люди перед ним беззащитны. Нелепо ставить овцу охранять волка. Но и подставлять своих подчиненных Айянеров Соколона Танговор не хотел. «Алия?» — спросила Тар. «Сикорский и Юдин повезли ее домой. Приказал следить за ней». «Свяжись с ними». Атар мрачно взирал на Дрея. «Нужно было лучше учить людей, а не позволять им смотреть в рот в попытке угадать, какой ответ будет правильным. Учить думать, действовать, а не бежать к высшим за советами или, что хуже, не делать ничего, надеясь, что Айянеры все в конце концов исправят». «Сотор, что заметил?» «Сейр Гелеронд, похоже, не особо заинтересовался маленьким инцидентом, вопросов не задавал, выглядел по-прежнему скучающим. Ублюдок, притащивший Алияру на прием, сидит в карцере за нарушение приказа. Вместе со всеми провинившимися. Мне кажется, ты зря беспокоишься». Танговор обессиленно опустился на стул. Интуитивное осознание, что карточный домик обречен, не покидало его. Вот только непонятно, в каком месте случилась катастрофа. Если рассуждать логически, его паника совершенно безосновательна. Руководство посетило его подопечный мир. Скучающее, равнодушное руководство. Слухи о пропаже магов так и остались слухами. На Варвару никто не обратил внимания. Все идет рутинно и спокойно. Даже инцидент с Алией не выглядит опасным. Но звериным чутьем Танговор ощущал, что на горизонте сгущаются невидимые тучи, и сколько ни выставляй щиты, невозможно защищаться от неведомой опасности. Дрей ерзал на сиденье и пытался понять, чем же так обеспокоен Аттар. Ощущал, что от безобидной инспекции Танговор ждал проблем. Вдруг на коммутатор пришло сообщение. «Что там?» — требовательно спросил Танговор. «Сейр Гелеронд хочет встретиться с вами». Растерянно ответил Дрей, поднимая глаза на Тара.